Глава 13. Все, в которой увеличивается в несколько тысяч раз. «Ну что ж, Пыпин, я возьму вас с собой», — сказал я, взвесив все «за» и «против». Толик занервничал. Ему очень хотелось принять участие в нашей экспедиции, и он очень боялся, что моему терпению придет конец, и я все-таки отправлю его домой. Можно представить его радость, когда он услышал мои слова. «Как это ни прискорбно, гражданин Слонов, но я вместо того, чтобы отправить вас готовиться к началу учебного года, вынужден пригласить в свою экспедицию. Ваш способ перемещения в пространстве будет нам просто необходим». «Хорошо, я подумаю», — сказал Толик солидно. «Так и быть, я принимаю ваше приглашение. Если вы думаете, что я останусь в этой ненадежной вселенной, которая вот-вот развалится на куски, то вы глубоко ошибаетесь», — сказал Аркадий. «Нравится вам это или нет, но вы возьмете меня с собой. Не станете же вы рисковать жизнью единственного в своем роде кота? Что потом о вас скажут видные натуралисты? Насколько мне известно, считайте себя зачисленным в штат», — сказал я псевдокоту, опасаясь, что из-за его разглагольствований нам никогда не удастся начать экспедицию. «А я за это себе подберу потрясающие очки», — пообещал довольный Аркадий. «Они украсят нас всех». Итак, состав экспедиции почти укомплектован. «Осталось всего лишь два вакантных места», — объявил я. «Ну что ж, возьмите меня», — предложил музыкант. «Пока Вселенная под угрозой, строить здесь все равно нет никакого смысла, а там я, может быть, пригожусь». «А если возьмете меня, я буду предсказывать ближайшее будущее», — сказал прорицатель. «И только прекрасное при том». «Тогда в путь», — призвал я своих товарищей. «Но чтобы попасть в другую вселенную, к Пете, мы должны добраться до края нашей вселенной». «Но как это сделать, если она бесконечна?» — вдруг спохватился музыкант. «Я об этом где-то слыхал, потому и согласился пойти вместе с тобой», — весело признался Пыпин. «Ну что, Юнга, разоблачили твою смелость, да? Ты заранее знал, что у Вселенной нет границ, а значит, тебе никогда не выбраться из ее пределов. То-то». Но я с достоинством пренебрег его обидными словами. Да и что можно ждать от бывшего двоечника, если даже самые гениальные умы и те наивно считали, что у Вселенной нет границ? Да, Вселенная бесконечна, и вместе с тем у нее есть пределы, возразил я с улыбкой. Мои друзья, начавшие было волноваться, притихли, пораженные моим сообщением. И чтобы не наслаждаться своим триумфом, я быстро прочитал коротенькую лекцию. «Не забывайте, что наша Вселенная — волчок. Он вертится вокруг оси, и поэтому все летает внутри у него только по кругу да по спирали. Вот оттого Вселенная и кажется бесконечной. По кругу можно ходить сколько угодно, и ему не будет конца. Но у каждой игрушки есть форма, а значит и предел. И если мы отправимся по прямой, то быстренько доберемся до границы. Поверьте, наша Вселенная не так уж и велика, так что дело остается за транспортом». «Ну, если за транспортом», — произнес с облегчением музыкант, «есть у нас на Чудной один изобретатель. У него-то мы что-нибудь найдем». Он повел нас за собой, и вскоре мы, обойдя невысокий холм, очутились перед диковинным домиком, который стоял на воздушной подушке. Над его крышей сияли большие стеклянные буквы «Конструкторское бюро». Машины дают только в обмен. На каменном крыльце домика появился толстенький лохматый человечек и, ликуя, спросил. «Что, удивлены? Вокруг все разрушено, а мой дом стоит. Я чувствовал, что когда-нибудь будет вселенотрясение, и потому построил дом на воздушной подушке». «Вот он», — уверял, мол, «все будет хорошо». И толстяк со смехом указал на прорицателя. а я не поверил. А что я мог поделать, если оптимизм так и бьет из меня ключом? Простонал пристыженный прорицатель. А я не поверил, с наслаждением повторил толстяк. И дом мой стоит, как ни в чем не бывало. Оценили? Ну, а теперь можете сказать, зачем пожаловали ко мне. Я объяснил толстяку, что нам нужен транспорт, который бы доставил нашу экспедицию к границе Вселенной. Толстяк подумал и сказал. Что быстрее скорости света? Мысль. Так вот, есть у меня мыслелед. Он перенесет вас в любой пункт назначения со скоростью мысли. Но я хочу напомнить об одном условии. И толстяк, хитро улыбаясь, прочитал. Машины дают только в обмен. А у вас есть что-нибудь для обмена? Мои будущие спутники было упали духом. Им казалось, что нам нечего предложить взамен. А я, не раздумывая, спросил. Что вы хотите за свой мыслелед? Машину времени! Выпалил толстяк и торжествующе засмеялся. «Эко сказал, да где нам ее взять?» — оживился Пыпин. «А иначе я не отдам свой мыслелед». И толстяк потер руки, очень довольный собой. «Условия есть условия», — повторил толстяк. «Вы мне машину времени, я вам мыслелед. Уж очень мне хочется заглянуть на себя в прошлом. Какой я был красивый и умный! Знаю, знаю, время сделало мою особу еще краше, и она продолжает и дальше цвести. Но мне хочется посмотреть самому, как я совершенствуюсь прямо у себя на глазах». Я извлек из кармана маленькое зеркальце и протянул толстяку. «Вот вам машина времени». «Что вы мне дали? Это же обычное зеркало!» — возмутился толстяк, поворачивая зеркальце перед носом и так и этак. «Точно, зеркало обыкновенное!» — поддержал его довольный Пыпин. «Правильно, это зеркало», — подтвердил я. «И вместе с тем это простейшая машина времени». «Не морочьте мне голову! Оставьте его себе!» — рассердился толстяк, пытаясь вернуть мне зеркало. Мои товарищи смущенно молчали, тоже считая, что зеркало — это всего лишь зеркало. Им было даже немножко неудобно за меня, за мои откровенные, как они думали, попытки обмануть изобретателя. «А вы посмотрите в него», — невозмутимо посоветовала я толстяку, отстраняя его руку. «Ну, посмотрел», — с холодной яростью сообщил толстяк, полагая, будто я издеваюсь над ним. «И что там увидели?» — спросил я с невольной улыбкой. «Себя!» в бешенстве рявкнул толстяк. «Вы не совсем точно выразились. Не просто себя», — поправил я. «Вы увидели себя в прошлом. То есть каким были одну миллиардную, а может, всего лишь миллионную секунды тому назад? Я имею в виду время, которое понадобилось для того, чтобы ваш облик дошел до поверхности зеркала и отразился в ней». «И, следовательно, зеркало является самой настоящей машиной времени», — радостно подхватил прорицатель. «Я могу подсчитать точно, на какое время вы погрузились в свое прошлое», — деловито пообещал Толик Слонов. «Я-то думал, что такие удивительные события происходят только в книжках с картинками», — произнес Спаниэль, покачав головой. «Не верьте им!» «Юнга их всех обвел вокруг пальца», — суетливо сказал Пыпин изобретателю. Но толстяк еще раз посмотрел в зеркало и потрясенно пробормотал. «Да, это и вправду машина времени. Батюшки, как я неустанно хорошею. О, мой лик стал еще лучше, чем был одну миллиардную секунду тому назад. Чудеса! А я столько лет бился над таким агрегатом, и все было напрасно. «Надеюсь, вы не передумали?» — обратился он ко мне. «Учтите, вы обещали отдать машину времени за мой мыслелед». И толстяк крепко прижал зеркальце к своей груди. «Я бы ни за что не обменял машину времени на какой-то мыслелед!» Опять суетливо вмешался Пыпин. Но я заверил настороженного изобретателя в неизменности нашего уговора, и мы тут же обменялись машинами. Я оставил толстяку свое зеркальце, а он, сияя от удачной сделки, выкатил из прихожей дома космический аппарат. Мысли лед походил на типичное межзвездное судно будущего и отличался от него разве что комнатными размерами. Его производила в движении энергия мысли, и потому он не нуждался в запасах горючего, которое будет занимать на космических кораблях очень много места. Я предложил назвать наш корабль «Перепелкино-3». Почти весь экипаж отнесся к моему предложению с одобрением. И только Пыпин, из-за присущей ему привычки перечить всем и во всем, проголосовал против. Я подобрал под ногами осколок известняка, вывел на борту мыслелета его гордое имя, и наш маленький отважный отряд погрузился в корабль. Мы уже приготовились к старту, и тут изобретатель вместо добрых напутственных слов смущенно хихикнул и произнес. «Сказать по правде, мыслелет не взлетит. Я изобрел его просто так, для обмена. И сколько ни пробовал, он не с места. Только чур назад не возвращаем». И спрятал зеркальце за спину. Хорошо, что я уже в это время сел в кресло пилота и по привычке начал думать. «Голубчик», — подумал я, обращаясь к мыслелету, — «трогай, иначе погибнут тысячи миров, пропадет наша родная Вселенная». И мыслелет легко вспорхнул в космос. Под нами мелькнуло изумленное лицо изобретателя, и планета исчезла из виду. А загадочный летательный аппарат, получив излученный мной мощный заряд мысли, уносил нас все дальше и дальше к окраинам Вселенной. Это был невообразимый полет. Я еле успевал мыслить. За иллюминаторами проносились скопления галактик. Но нам они казались черными пятнами, потому что их свет никак не мог нас догнать. И вдруг кто-то невидимый подхватил наш мыслелет и швырнул куда-то в сторону по крутой дуге. Корабль упал на что-то мягкое и замер, потому что мы, потрясенные переменой, на время перестали мыслить. И, как выяснилось потом, сделали это вовремя. Иначе бы наш корабль улетел за пределы квартиры, в которой жил мальчик Петя. Мы вышли из мыслелета и осмотрелись. Вдалеке, пониже линии горизонта, посреди безбрежного океана паркета, крутился яркий волчок, сверкающий всеми красками радуги. Это была наша Вселенная, из которой нас выбросила вон центробежная сила, как только мы приблизились к ее границе. «Что же выходит, мы там живем?» — забеспокоился Пыпин. «Да, Пыпин, это наша родная Вселенная», — тепло отозвался я. «Такая маленькая? Ну и ну!» — ошеломленно пробормотал Пыпин. «Отчий дом изнутри всегда кажется большим», — напомнил я ему, стараясь избежать ложного пафоса. «С трех других сторон нас окружало тугое, пружинищее под ногами зеленое пространство. Я понял, что наш корабль угодил на тахту, на которой спит мальчик Петя. А затем мы увидели и его самого». Он сидел на коврике среди других игрушек и пытался разобрать заводной автомобиль. По сравнению с нами, Петя казался фантастически огромным. Его лицо с азартно горящими глазами и высунутым от усердия кончиком языка находилось на высоте сотен миллионов километров. «Эй, ты, пацан!» — закричал Пыпин. «Ты эти штуки брось, не трогай Вселенную. Тебе что, других игрушек мало? Вот их и ломай». «Кто знает, может, и другие игрушки Вселенные. И этот заводной автомобиль», — заметил я Пыпину. «Ну да, ты это слишком», — не поверил Пыпин, но на всякий случай добавил. «Петьк, ты вот что, положь автомобиль». Но мальчик его не слышал. У всех, кроме еще ничего не понявшего Пыпина, дружно упали сердца. У тех, кто понял, что нам не удастся поговорить с родителями Пети, потому что они никогда не заметят нас, не услышат нашего голоса, что для них мы меньше самой крошечной песчинки, а голос наш тоньше писка атомов комара. а нам нужно было срочно предупредить родителей, что вселенная наша в опасности. И, может, угроза сейчас нависла и над другим миром, заключенным в игрушечном автомобиле. «Не слушает, что взрослые говорят», — пожаловался на мальчика Пыпин. Но когда мы ему объяснили, что происходит на самом деле, Пыпин вместе с нами впал в отчаяние. Это случилось с ним впервые в жизни. Лично я всегда впадаю в отчаяние перед тем, как найти неожиданный выход из совершенно безнадежного положения. Так случилось и на этот раз. «Друзья, нам необходимо попасть под микроскоп», — воскликнул я неожиданно даже для самого себя. «Мы должны найти молодого талантливого ученого с микроскопом, и когда он увидит нас увеличенными в миллиарды раз, мы расскажем ему о наших тревогах». «Это вы придумали остроумно», — признал прорицатель. «Но каким образом, хотелось бы знать, мы отыщем и ученого, и микроскоп в таком огромном мире?» «Биолога нам найдет Толик Слонов», — ответил я, подмигнув заговорщицки мальчику. «Так вот зачем я нужен был экспедиции?» — обрадовался Толик. «Я мигом его найду. Вот возьму и окажусь перед линзой микроскопа». Сказав это, Толик исчез. Не прошло и минуты томительного ожидания, как он снова вырос перед нами, словно появился из-под земли, и вести, которые мальчик принес, оказались самыми обнадеживающими. По словам нашего разведчика, нам очень повезло. Петин папа был тем самым биологом, которого мы мечтали найти. И здесь же, за стеной, стоял самый современный электронный микроскоп. Оживившись, повеселев, наш экипаж сел в мыслелед и отправился путешествовать по квартире. Мы пересекли детскую комнату, облетели гостиную и, заглянув в кабинет, сразу увидели микроскоп, стоящий посреди письменного стола, новенький, сверкающий линзами и никелем. Самого хозяина в кабинете не было. Видно, он все еще вел научно-исследовательскую работу в своем институте. Я убавил свои мысли и осторожно посадил корабль на сухое чистое стекло, расположенное перед микроскопом. Мы вышли наружу и в ожидании ученого разбрелись по стеклу. Каждый старался по-своему скоротать свободное время. Толик сразу же, не теряя ни одной драгоценной минуты, уединился в стороне и, радуя мой глаз, начал повторять учебный материал, который он нетвердо усвоил в прошедшем году. Музыкант достал кларнет и, упражняясь, тихо и задушевно запел, в то же время аккомпанируя себе под сурдинку. «Ах ты моя дорогая вселенная, для одних голубая или зеленая, для других желтая или красная, а в общем для всех очень прекрасная». Грустные звуки складывались в легкие домики и беседки, как бы символизируя образ его милой вселенной. Пока музыкант, экспериментируя, строил изящный дачный поселок, прорицатель старался предсказать свое ближайшее будущее. «Поверьте мне, милейший, — говорил он себе, — не пройдет и двух секунд, как вы поскользнетесь. Я уже не знаю, что это будет, лед или паркет, но вы поскользнетесь точно». Прорицатель сделал шаг, его ноги разъехались на гладком стекле, и он мягко шлепнулся на спину. «Вы свидетели, я это предвидел, — напомнил он нам, гордясь своим природным даром. «Какой содержательный кабинет!» — с восхищением говорил мне Аркадий. «В таком кабинете можно провести всю жизнь, даже не выглядывая в окна. Пусть оттуда доносится шум автомобилей и разные голоса. Птичьи, людские, пусть, зато здесь столько книг и картинок. Любопытно, есть ли в этих книжках картинки? И еще вопрос. Цветные они или черно-белые? Как полагаете, коллега?» Он вертелся перед глазом микроскопа, норовя и так и этак посмотреть через него на корешки книг, стоявших на полках. Ведь, как известно, оптический прибор, если заглянуть в него с обратной стороны, наоборот, уменьшает предметы. А я тем временем, расположившись на стекле, как на полу, написал большими печатными буквами на листах бумаги два транспаранта. В одном сердечно приветствовал местное население от имени всех цивилизаций нашего волчка, в другом извещал хозяев квартиры о вселенской катастрофе, которая может произойти из-за того, что они не уделяют достаточного внимания воспитанию своего ребенка. И только Пейпин слонялся по стеклу, не зная, куда себя деть от безделья. Походив просто так, руки в брюки, он было потянул Спаниеля за ухо, но тот даже не обернулся, только оживленно спросил: «Скажите, Пейпин, вы что любите больше, реальную жизнь или прекрасный вымысел?» Пейпину сразу стало неинтересно. Он отпустил ухо Аркадия, пробурчал: «А тебе какое дело?» и отошел. «Странный тип», — шепнул мне пес, кивнув в сторону Пыпина. «Как будто не целый человек, а всего лишь его половинка». И, сдвинув воображаемые очки на лоб, вновь начал вертеться перед линзой. Наконец, за дверью кабинета прогрохотали точно раскаты приближающегося грома чьи-то шаги. Мы прихорошились, привели свое платье в порядок, готовясь к встрече с первым представителем другой вселенной. И в комнату вошел подросток 14 лет. Мы знали, что нас никто не услышит, но все равно, не удержавшись, приветствовали паренька радостными возгласами, приветливо махали ему руками. Музыкант поднес к губам кларнет и сыграл встречный марш, выстроив помпезную арку в честь этой исторической минуты. «Вот увидите, сейчас он подойдет к микроскопу», — взволнованно предсказал прорицатель. «Друзья, я должен вас разочаровать», — сказал я, не теряя головы. «Ни один воспитанный подросток не позволит себе подойти к микроскопу без разрешения взрослых. Так что наберитесь терпения. Подождем, когда появится сам ученый». А подросток пританцовывал, насвистывая веселенький мотив, показавшийся мне поразительно знакомым. «Это старая песня уличных мальчишек», — пояснил музыкант. «Точно», — подтвердил Пыпин. «Когда я был мальчишкой, носил я брюки-клёш, соломенную шляпу, в кармане финский нож». Мне было известно, что воспитанный подросток не станет петь такую гадкую песню, поэтому мной овладело нехорошее предчувствие. «Друзья», — обратился я к своим товарищам, «это он научил своего младшего брата, и тот ломает игрушки. Нам следует быть начеку. Этот человек крайне опасен». Не подозревая, что за ним следят несколько пар зорких, встревоженных глаз, подросток слонялся по кабинету в поисках развлечений. Он оттолкнул ногой тяжелое кожаное кресло, сделал стойку на голове, провел пальцем по корешкам книг, но это не принесло ему удовлетворения. И вдруг ищущий взгляд озорника остановился на микроскопе. На его губах заиграла ехидная улыбка шириной в 1000 километров. «Ага, что я сказал? Он приближается к микроскопу!» — закричал в ужасе прорицатель. Я поискал глазами наш мыслелед и увидел, что мы удалились от него на слишком далекое расстояние. «Маэстро, нам нужна большая лодка», — сказал я хладнокровно музыканту. «Понятно, сюита ре-мажор», — объявил музыкант, поняв меня с полуслова, и начал строить корабельные стапели. Мне еще казалось, что подросток, прежде чем сделать то, чего я так опасался, посмотрит в окуляры микроскопа и, заметив людей, остановится. Но он, даже не заглянув в окуляр, начал именно с того, чего я так опасался. Вредно хихикая, подросток взял со стола пипетку, набрал из банки с цветами воды и поднес ее к стеклу, на котором находилась наша экспедиция. На конце пипетки висела гигантская капля воды размером с Атлантический океан. «Ты хулигань, да знай меру! Ты что, совсем того?» — опасливо закричал Пыпин. Я повернулся к музыканту, чтобы узнать, что происходит на стапелях. Там стояла уже готовая к спуску замечательная турецкая филюга, отличающаяся отменными мореходными качествами. «Все на борт!» — скомандовал я и схватил за ошейник собаку. Едва мы успели взобраться на судно, как на стекло тотчас обрушился невиданный потоп. Волны носили нас из стороны в сторону, но я уверенно вел филюгу сквозь шторм. «Я бы такое себе не позволил, это уже чересчур», — сказал мне Пыпин, отряхиваясь от брызг. «Да ведь и он считает, что не сделал ничего особенного», — возразил я. «Да ну!» — удивился Пыпин. Океан, наконец, затих. Но когда всем уже казалось, будто беда осталась позади, мы увидели в океане Машу. Она плыла к нам уверенным кролем, словно на уроке физкультуры. Несмотря на суровую обстановку, Толик не удержался, засек по своим наручным часам скорость, с какой Маша покрывала расстояние, отделявшее ее от филюги, и сожалеюще произнес. «Жаль, что плывет во сне, не то бы был личный рекорд». Машу и нас уже разделяло несколько метров. Мы уже верили, что и эта неожиданность тоже осталась позади, как вдруг из пучин океана вынырнуло диковинное чудовище и бросилось вслед за беззащитной отличницей. Я сразу узнал его. Это был свирепый вирус гонконгского гриппа. Только в этой вселенной он по размерам превосходил самую опасную земную акулу. «Иван Иванович, вы должны меня спасти!» — серьезно сказала Маша в промежутках между грибками. «Иначе я должна проснуться, а это, по-моему, лишено логики. Мне столько пришлось перевидеть снов, чтобы встретиться с вами». В ее словах было столько резона, что у меня не повернулся язык отказать. В самом деле, было бы очень неразумно после долгих стараний оставить приключения в разгаре. И нам пришлось заняться спасением рассудительной девочки. Однако, уже принимая первые меры, мы открыли, что у нас нет оружия, способного поразить гигантского хищника. А он, между тем, настигал отличницу, хотя у Маши был третий спортивный разряд, и девочка плавала всеми существующими на свете стилями, и когда уже казалось, что все потеряно, и Маше придется прервать свой сон, я вспомнил о пачке антибиотиков, которая всегда находилась в моих карманах среди прочих неожиданных предметов, крайне необходимых во время бедствия. Я сунул руку в карман и уже нащупал лекарство, но в это время меня опередил Аркадий. Грозно рыкнув, он перепрыгнул через борт и вцепился клыками в загривок вируса, который уже протянул свои инфекционные щупальца к Машиной пятке. Вирус издал ужасный вопль и заметался по океану, пытаясь сбросить с себя седока. Но пес держался за его загривок, словно заправский ковбой, пока хищник не сбежал в морские глубины. После этого Маша подобрала собаку, и мы втащили своих товарищей на борт филюги. «Ну, теперь-то никто не скажет, будто я до сих пор не вижу живую мышь», — сообщил Спаниэль и шумно отряхнулся от воды. «Я должен вас разочаровать, дорогой Аркадий. Если вы до сих пор не видели живых мышей, то ничего не изменилось и сегодня», — сказал я с мягкой улыбкой. «Здрасте! А это кто, по-вашему, был?» — возмутился пес. «Вирус», — сказал я. «Зверь пострашнее мышей. В Англии в прошлом году из-за эпидемии гриппа из строя вышли тысячи людей, а уж кошек и собак никто не считал. Некогда было». «Не может быть!» — воскликнул Аркадий. И попытался упасть в обморок, но ему помешало крепкое здоровье. Он предпринял еще две попытки лишиться чувства, и все равно у него ничего не вышло. «А все случилось потому, что я в этой кутерьме опять уронил очки. Иначе бы меня ничто не заставило броситься в эту драку», — сердито пробормотал Аркадий, пытаясь скрыть свое смущение. И все же мои антибиотики нашли себе применение. Пока экипаж филюги поднимал Машу и собаку на борт, гонконгское чудовище вернулось, приведя с собой целую орду своих сородичей. Но мы растворили в воде мой антибиотик, и вирусы тут же погибли. Пока наша экспедиция спасала Машу, в кабинете появилось новое действующее лицо. Покончив со страшным врагом и вернувшись к своему главному делу, мы увидели пожилого мужчину с гривой седых волос. Эта грива была так велика, что нам поначалу показалось, будто потолок над нами затянут кучевыми облаками. а под облаками, точно два ясных неба, синели добрые глаза этого человека. «Я же запретил подходить к микроскопу», — напустился ученый на своего старшего сына. «А я и не хотел. Но там, папа, такое, такое, что я прямо-таки был обязан туда посмотреть», — не моргнув, солгал подросток. «Ну и врунишка», — осуждающе пробормотал Пыпин. «И что ты мог увидеть? На стекле под линзой ничего нет», — удивился мужчина, но, заглянув в окуляр микроскопа, воскликнул. «Батюшки, это же люди!» Мы приветственно помахали ученому. Потом выловили из воды транспаранты и показали хозяину кабинета. Буквы размокли, слегка подтекли, но ученому удалось расшифровать оба текста. «Извините нас, пожалуйста», — сказал ученый с самым искренним сожалением. «Мы, конечно, не предполагали, что волчок может на самом деле оказаться целой вселенной, и тем не менее нам нельзя было полагаться только на старшего сына. Мы надеялись, что он присмотрит за Петей, и вот к чему это привело. Моя супруга, видите ли, певица, все время гастроли, гастроли, у меня с утра до вечера институт. Мы и тебя проглядели, сынок». Грустно признался он подростку. «А ты и сам превратился в своенравного распущенного мальчишку, стал учить своего младшего брата нехорошим поступкам. И вот из-за вас чуть не погибли миллионы самобытных цивилизаций». «Я же об этом не знал. Я никому не хотел плохого», — расстроился подросток. После этого биолог пообещал, что и волчок, и другие Петины игрушки будут целы, и предложил обменяться информацией. Я охотно ответил согласием. Но поначалу наша беседа столкнулась с большими затруднениями, потому что мой голос был неуловим для толстой барабанной перепонки ученого. Все же я и тут нашел выход из положения, став с помощью взгляда посылать своему собеседнику знаки Морзе. Продолжительный взгляд — тире, взгляд короткий — точки. И вскоре мы толковали с ним, забыв о необычайных условиях, в которых проходила научная конференция, о том, что я и мои друзья стоим на борту слегка покачивающейся филюги, а биолог смотрит на нас через сложную оптику своего микроскопа. Но в конце концов наступила минута прощания. Мы расстались с легкой печалью, потому что успели привязаться друг к другу. «Я обращусь через газету ко всем нашим ребятам. Попрошу, чтобы после этого случая они берегли свои игрушки», — пообещал биолог. Он символически пожал каждому члену нашего экипажа руку и даже мысленно почесал за ухом у пса. Распрощавшись с биологом, мы поплыли к своему мыслелету, который терпеливо лежал на волнах, и перебрались на его борт. Я сел за пульт и начал мыслить вначале медленно, а потом все быстрее и мощнее. Перепелкина-3 поднялся над водой и, описав под линзой микроскопа прощальный круг, полетел в детскую комнату. Пересекая пространство Петиной комнаты, мы увидели, что мальчик с помощью старшего брата аккуратно сложил все игрушки в специальный шкаф, и лишь наш волчок, как и прежде, вращался посреди пола. Я направил корабль к сверкающему ободку экватора, сделанному из нержавеющей стали. Однако центробежная сила, еще недавно выбросившая нас из волчка на тахту, помешала нам вернуться в родную вселенную. Мыслелед бился носом о поверхность волчка, но центробежная сила каждый раз отталкивала его назад. И когда мои друзья уже начали терять надежду на возвращение домой, мне вновь отчаянно повезло, меня осенило. Я развернул корабль и повел вокруг волчка в сторону его вращения. Мощные мысли рождались в моей голове, одна за другой разгоняя наш мыслелед. И когда, наконец, его скорость сравнялась со скоростью вращения волчка, он без всяких препятствий боком-боком вошел в родную вселенную. Теперь мы были дома.